и указал на столик. «Простите», — сказала она, — «но я с Беллом». Как-то Валтасар разгромил Белакву в шахматы, а как-то привез его мертвецки пьяного из старого города, так что он его знал. Он считал его наивным, скучным, пустым и изнеженным хлюпиком. Это был проницательный человек. «Не стоит отказываться», — с иронией заметил он, — «когда за столиком есть место для двоих». «Простите», — повторила она. Он приблизил к ней лицо. «Но почему нет?» — мягко настаивал он. Тьма египетская сгущалась. «Он не сядет с вами за один стол», — сказала она после секунды сомнений. «Что ж», — улыбнулся Валтасар, немало не обидевшись, — «что ж». Он был искренне тронут. «Увидимся позже», — выразил он надежду и удалился. Часы на ратуше пробили полночь, празднующие соединили руки и запели хором. Замечательная делимость 12 проникла в мозг Белаквы. Тот недооценил свою нужду и теперь прижимался лбом к прохладной плитке. На обратном пути Белакву остановил Валтасар, который заметил его издалека, и, оставив троих дылд колыхаться в тесной гирлянде, поспешил навстречу. И так заговорил он, как поживаете. «Неважно», — сказал Белаква, — «а как вы? Присоединяйтесь к нашей скромной компании». «Простите», — сказал Белаква, — «я со Смиральдиной». «Приходите», — зашептал Валтасар, — «приходите со Смиральдиной, приходите оба». Это показалось Белакве вполне приемлемым. Достигнув верхней площадки, он застал свою девушку, беседующей с очаровательнейшим молодым человеком. «Могу ли я?» — произнес Белаква, склоняясь на опушке ее внимания. Молодой человек отступил, и Мадонна грациозно встала справа от своего спутника. Она внимательно его оглядела. «В чем дело?» — сказала она. «Ты белый, как полотно». «Мне не по себе», — сказал он, — «но ты будешь рада узнать, что я нашел столик». «Где?» «Тот жирный ублюдок», — сказал он, — «тот комнатный повеса приглашает нас за свой столик, а я устал и хочу выпить, и ты хотела остаться здесь, так что...» Он стал спускаться по ступенькам. «Кто?» — закричала Мадонна. «О чем ты говоришь? Кто нас приглашает?» «Откуда я знаю?» — застонал он. «Пойдешь ты, наконец? Этот толстый дантист от шахмат». «Стой!» — сказала Мадонна. «Вернись. Я иду в Барберину». Он сделал шаг назад. «Мы не можем выйти», — яростно возразил он на предложение идти в Барберину. Она повернулась к нему длинной спиной и исчезла в вестибюле. У двери он нагнал ее. «Какой смысл?» — сказал он. «Зачем вообще говорить о Барберине, когда мы не можем выйти?» Но она открыла дверь своей нежной ручкой, и ему оставалось только последовать за ней. Усевшись в баре Барберина, она изучала ситуацию. «Он вот-вот появится», — сказала Мадонна, — «так что лучше поторопись, пей и пойдем». «Разве папа не говорил, что придет после фейерверка?» — сказал Белаква, зная, что через час или около того станет охоч до слов и приведет мамочку. «Дай мне сигарету», — сказала она. Он предложил прикурить ей сам. Она взглянула на него, остолбенела. Ему хотелось немножко с ней поиграть. «Можно?» — сказал он. «Дай мне ту, которую куришь сам», — сказала она наконец, — «и закури другую». Он перегнулся через стол, и она вытащила недокуренную сигарету у него изо рта. Он так смешно чмокнул губами. «Теперь», — сказала она, — «закури другую». Но он откинулся на спинку стула и не сделал ничего подобного. Он предпочел надуться, потому что она отказывалась шутить. «Ну а как твой парень?» — сказал он. «Голова у тебя болит по утрам не от пива, а от всех этих сигарет. Что?» «Я говорю, не от пива». «Нет, что ты до этого говорил?» «А, твой парень». «Какой парень?» «Откуда ему было знать, какой парень?» «Может быть», — сказал он уклончиво, — «я подумал о том парне в ратуше». «Что ты хочешь этим сказать? Может быть, я подумал?» «Я не знаю». «Ты вообще что-нибудь знаешь?» — застонала она. «Это не парень, это чемпион по планеризму». «Как чемпион по планеризму?» «Он совершил самый длительный полет на планере». «Не парень?» «Нет». «Что такое парень?» «Не знаю, а ты?» «Нет». «А ты?» «Я парень?» «Мой ли ты парень?» «Да». Она задумалась. «Нет», — сказала она. «Нет». «Кто я?» — сказал он. Она обдумала и это. «Ты мой ман». но не с двумя «Н», — сказал он.